В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 984-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Радио продолжает оставаться самым популярным средством массовой информации во многих странах мира. Есть такие страны и в Европе, несмотря на то, что там в последние годы ходят упорные слухи о том, что радио сдает свои позиции популярности. Так, например, в Финляндии по результатам общегосударственного исследования, проведенного компанией FinPanel, 95% граждан слушает радио каждую неделю. Об этом не так давно рассказало информационное агентство ОНЕА.РУ со ссылкой на латвийское интернет-издание «Телеграф». В среднем, говорится в сообщении, финны слушают радио не менее 3 часов в день. Примечательно также и то, что исследование показало омоложение радиоаудитории. Люди в возрасте от 15 до 24 лет слушают радио почти на 14% активнее, чем десятилетия назад. На самом деле я убежден, что радио объективно самый удобный и доступный источник информации. И оно доступно посредством все большего количества платформ. И несмотря на то, что эфирное вещание, опять-таки с моей точки зрения, для радио является основным, мы не можем не признавать того факта, что развитие современных технологий вынуждает нас выходить и на новые платформы донесения нашего сигнала до слушателя. Да и сам слушатель частенько интересуется новыми возможностями принимать нашу радиостанцию. Так, около месяца назад нам в редакцию позвонил один слушатель, инвалид по зрению, радио для которого является основным, если не единственным полноценным источником информации. Его заинтересовали возможности приема наших программ через мобильные телефоны. К сожалению, имени своего наш радиослушатель не назвал, но мы все равно хотим ответить на этот вопрос. И поэтому я попросил зайти к нам в студию сегодня заместителя председателя радиокомпании «Голос России» по информационным технологиям Александра Широкова. Александр, давайте начнем с географии охвата мобильным сигналом, то есть какова зона покрытия? Ну, здесь мы рассматриваем не мобильный сигнал, а сигнал интернет. Соответственно, так как интернетом охвачен весь мир, то с точки зрения охвата мобильным вещанием можно сказать, что это все точки, где мобильный телефон нашего слушателя способен принимать GPRS-сигнал, ну, то есть способен выходить в интернет. Получается, зона покрытия GPRS-сигналом в любом как бы стандарте мобильного вещания? Совершенно верно. Так как распространение радиопрограммы идет через интернет-сети, то совершенно любой стандарт и любая телефонная сеть, и любой телефонный оператор, который позволяет нашему слушателю выйти в интернет, подключиться к интернету, соответственно, позволит ему прослушать нашу программу. Будет пользователь слушать программы в прямом эфире, будет он слушать в записи, что он услышит? На текущий момент он может услышать прямой эфир. Сейчас у нас на сайте представлено 2 основных языка вещания – русский и английский. Также есть ссылка на нашу радиопрограмму «Чечня». И в тестовой зоне находится разработка, которая в ближайшее время позволит слушателю принимать и слушать все наши программы на всех языках, на которых вещает «Голос России». Какие аппаратные и программные возможности в дополнение к сотовому телефону нужны слушателю? Ну, здесь все очень просто. На сайте голосроссии.рувр.ру в разделе «Мобильное вещание» есть закладочка, которая позволит пользователю, слушателю скачать и установить на свой мобильный телефон приложение. С помощью этого приложения он сможет слушать наши программы. Это не все. Значит, любое приложение, которое называется интернет-плеер и устанавливается на мобильные телефоны, на смартфоны, позволит настроиться на наш интернет-канал, то есть на наш интернет-поток звуковой, и, соответственно, здесь никаких ограничений нет, просто мы позволяем более удобным способом слушателю получать наши программы, выложив на сайт специальное программное обеспечение. То есть, другими словами, достаточно мобильного телефона и того программного обеспечения, которое расположено у нас на сайте. Так, если резюмировать. Если резюмировать, я бы оговорился, мобильный телефон – слишком широкое представление. Здесь речь идет о смартфонах. Это более функциональное устройство, оно немножко другое по типу. И, соответственно, сейчас у нас на сайте выложено программное обеспечение для смартфонов, работающих на базе операционных систем Windows Mobile и Symbian. Ну, Symbian – это обычная Nokia. Есть ли какие-то рекомендации для наших слушателей по процедуре установки и подключению к нашему потоку через мобильную систему? Особых рекомендаций дать не могу, там все достаточно просто, нужно просто следовать путям макроса, который будет инсталлировать эту программу. Он сам будет задавать вопросы, на них просто нужно, ну, прочитав их, ответить в правильном русле. Обычно «да-да-да». И вопрос, который наверняка заинтересует всех слушателей, это платно или бесплатно? Ну, безусловно, мы свои программы распространяем бесплатно. То есть для того, чтобы их слушать, «Голос России» никаких денег со слушателя брать не планирует. При этом, при всем, в случае, если GPRS-трафик для нашего слушателя является платной услугой со стороны оператора мобильной связи, то прослушивание радиопрограмм через интернет будет стоить каких-то денег. В случае, если эта услуга входит уже, например, в абонентскую плату, то, соответственно, это уже оплачено им. Александр, спасибо за беседу. Спасибо вам. О мобильном вещании «Голоса России» рассказал заместитель председателя нашей радиокомпании по информационным технологиям Александр Широков. Другим темам. Очень давно мы не касались вещания из Армении. Причина тому известна нашим постоянным слушателям. Эфирное вещание из Армении на зарубежные страны сокращено до минимума уже несколько лет. Заговорить о трансляциях из Еревана меня подтолкнула заметка в блоге Media Network, которая появилась там в конце прошлого года. Речь в ней, правда, шла об интернет-трансляциях. Если в эфире можно попытаться услышать лишь 6 языковых служб Международного отдела Национального радио Армении, то в интернете можно услышать новости уже на 13 языках. В эфире Вести общественного радио Армении. Здравствуйте. Новый посол Польши в Армении Здислав Рачинский вручил верительный грамот. Архив аудио-новостей составляет 3 дня. Кроме новостей в звуковом варианте программы, к сожалению, ничего нет. Пустыми оказалось и большинство других интернет-страниц Международного отдела Национального радио Армении. Кстати, их адрес int.armradio.am. Как и в большинстве случаев, когда станция отодвигает эфирное вещание на задний план, найти информацию о частотах трансляции из Еревана в эфире практически невозможно. Хотя простой список частот внутреннего радио на сайте все же присутствует. Если не считать УКВ частот, первая программа Национального радио Армении также транслируется на средних волнах 1395 кГц и на коротких волнах 4810. Однако время работы передатчиков опять не указано. А часть времени именно на этих передатчиках совершенно точно отдана оставшимся 6 языковым службам и навещания, где, видимо, транслируются не только новости. Вот какое расписание удалось собрать по 2 основным международным базам «Немца Айке» и «Клуба Нагои». Время, как обычно, всемирное координированное. С 13.15 до 13.45 частота 4810 кГц, программа на курдском языке. С 13.45 до 14.00 на той же частоте на азербайджанском. С понедельника по пятницу с 14 до 14.15 частота 1314 и 4810 кГц на азербайджанском. По субботам и воскресеньям с 14, а в остальные дни с 14.15 и до 14.30 на частотах 1314 и 4810 кГц идет программа на турецком языке. С 14.30 до 15 на тех же частотах на фарси. С 15 до 15.30 частоты 1395 и 4810 кГц на курдском языке. С 15.30 до 15.45 на тех же частотах на ассирийском. С 16 до 16.30 на фарси и с 19 до 19.30 на арабском языке на частоте 4810 кГц. В отличие от вышеназванных источников, база данных по вещанию на русском языке российского DX-портала приводит расписание трансляции Национального радио Армении и на русском языке. В базе не указывается, но, возможно, это сегменты внутреннего вещания первой программы Национального радио Армении. Используется только одна частота 1395 кГц. Время с 5.30 до 6 и с 15.45 до 16.00. Последний 15-минутный отрезок, если вы заметили, удивительным образом попадает в интервал расписания работы частоты 4810 кГц. Такова коротко ситуация с вещанием из Еревана. Если у вас есть дополнительная информация или комментарии, то, пожалуйста, пишите. В отличие от Армении, Северная Корея удивила тем, что ее программы были обнаружены в интернете. Об этом рассказал наш коллега из Германии Арнульф Пьонтек в бюллетене Всемирного DX-клуба. Официальный сайт Северной Кореи, расположенный по адресу www.kccp.net, имеет на своих страницах звуковые файлы ежедневной программы, правда, лишь на корейском языке. Эти программы подготовлены Korean Central Broadcasting Station в Пхеньяне. Найти их можно на корейской странице, добавив к указанному адресу через /krt и еще один /index.php. Здесь множество ссылок на различные материалы и программы, такие как новости, комментарии и даже музыкальные фрагменты. Так, по одной из ссылок можно услышать начало программы с позывными анонсами и национальным гимном Северной Кореи, а по другой – завершающее объявление и опять национальный гимн. Также есть возможность скачивания файлов себе на компьютер. Иногда все же это может происходить с достаточно медленной скоростью. Качество файлов также не всегда бывает хорошим. За прошедшие 3 месяца надежды на расширение данного сервиса на другие языковые службы не оправдались, так что пока все желающие послушать «Голос Кореи» на русском языке могут это сделать исключительно на коротких волнах. Расписание простое и достаточно стабильное. В 7 и 8.00 частоты 9975, 11735, 13760 и 15245 кГц, 14.15 и 17.00 частоты 4405, 6285 и 9325 кГц. Длительность всех программ 57 минут. А вот в качестве иллюстрации фрагмент начала программы на корейском языке как раз с их официального сайта. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».